Пролог. Имя. Каждый день самая большая в мире страна просыпалась с его именем на устах. Каждый день его имя звучало по радио, гремело в песнях, смотрело со страниц всех газет. Это имя, как величайшую награду, присваивали заводам, колхозам, улицам и городам. С его именем шли на смерть солдаты. Сталинград во время войны истек кровью, земля превратилась в коросту, начиненную снарядами, но город, носивший его имя, не был сдан врагу. Во время устроенных им политических процессов жертвы, умирая, славили его имя. И в лагерях, где миллионы загнанных за колючую проволоку поворачивали вспять реки, возводили города за полярным кругом и гибли сотнями тысяч, они свершали все это под его портретами. Его статуи в граните и бронзе высились по необозримой стране. Гигантская статуя Сталина стояла на Волга-Доне, очередном канале, построенном его заключенными. Однажды смотритель, следивший за статуей, с ужасом обнаружил, что птицы во время сезонных перелетов полюбили отдыхать на голове статуи. Нетрудно представить, во что грозил обратиться лицо вождя. Но птиц наказать нельзя, а людей можно. И насмерть перепуганное руководство области нашло выход. Сквозь гигантскую голову пропустили ток высокого напряжения. Теперь статуя стояла, окруженная ковром из мертвых птиц. Каждое утро смотритель закапывал птичьи трупики, и земля, удобренная ими, цвела. И статуя, очищенная от птичьего помета, глядела в волжские просторы, на цветущие берега, удобренные уже телами человеческими, строителями Великого канала. Кем он был для нас? Один из видных хозяйственников тех лет, Борисов, рассказывал уже в 60-х годах. «Вызывает меня товарищ Сталин. До этого мне не приходилось беседовать с ним. Ехал как в тумане». Ответ на его вопрос выпалил, глядя ему в глаза, стараясь не мигать. Мы все знали его фразу: «Глаза бегают, значит, на душе нечисто». Выслушав ответ, он сказал: «Спасибо, товарищ». Когда я ощутил его рукопожатие, меня словно молния пронзила. Спрятал я руку за обшлаг пиджака, спустился в машину, домчался домой и, не отвечая на вопросы встревоженной жены, подошел к кроватке, где спал мой маленький сын. Вытащил руку и простер над его головой, чтобы коснулось и его сталинское тепло. Здесь и далее во всех цитируемых документах, дневниках, письмах, воспоминаниях и тому подобное сохраняется стиль, орфография и пунктуация оригинала. Уинстон Черчилль вспоминал: «Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все словно по команде вставали. И странное дело, держали почему-то руки по швам. Однажды он решил не вставать. Сталин вошел, и будто потусторонняя сила подняла меня с места», — писал Черчилль. Тепло отзывался о Сталине, об этом добром дядюшке Джо и президент США Рузвельт. В 1959 году, когда мир уже узнал о делах доброго дядюшки Джо, Черчилль, выступая в Палате общин день 80-летия Сталина, сказал: «Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин». Если бы знал Черчилль, что задумал непоколебимый полководец тогда, в марте 1953 года. Но 1 марта 1953 года Сталин лежал на полу, пораженный ударом. В столице своей империи, начиненной его славой, он, сделавший себя прижизненным божеством, много часов лежал беспомощный в пустой комнате. Однако и теперь, по прошествии стольких лет, личность Сталина, мотивы его поступков и даже сама его смерть остаются столь же таинственны, как и тогда, в солнечный мартовский день 1953 года. В своих мягких кавказских сапогах Сталин умело отошел в тень истории, чтобы сейчас вновь замаячил на горизонте грозный образ. И павшая величайшая империя XX века все чаще вспоминает о своем создателе, и в облаке новых мифов возвращается в страну он, хозяин, отец и учитель.